Глава 10. Жрицы Бога Истины. Путешествие в Норн, а вернее в его столицу Ордель, проходило на удивление спокойно. Почти все время пути Кайл проводил с Римао и Магрибом, а Феска сидела как королевна в повозке на тюках с тканями и изучала книгу «Азы магического искусства». Под светом звезд и луны читать было бы невозможно, но Кайл каждую ночь создавал для нее маленький пульсар. Он висел над книгой, пока та была открыта. Некоторые караванщики из-за этого прозвали Феску Риззи, что в переводе означало «звездочка». Девушка успела подробно изучить историю становления магии в своей стране и в мире, а также основные магические законы. Прочитала о том, что маги бывают разные, и помимо магов стихий и магов дорог, существуют еще некроманты, способные узнать, что происходило с мертвыми за несколько часов до смерти, и маги-менталисты, умеющие подчинять своей воле живых существ. Последние встречались крайне редко. Их колдовство давным-давно было повсеместно запрещено, потому что некоторые менталисты могли подчинять себе не только животных, но и людей. В итоге навыки подобного чародейства были забыты. Теперь люди, рождавшиеся с такими способностями, просто обладали удивительной харизмой и даром убеждения. Некроманты же обычно становились следователями и расследовали убийства. Стихийных чародеев было несравнимо больше, чем остальных разновидностей магов, и Феска по всем признакам принадлежала именно к ним. Но, как и сказал Кайл, ее возможности управлять магией относились к последнему из трех типов. Прочитав, что магия для нее всегда будет неуправляемой горной рекой, Феска немного взгрустнула. Но потом нашла в книге упоминания про трех выдающихся магов, которым все-таки удалось подчинить свои горные реки, и воодушевилась. Они как-то научились подстраивать заклинания под свои особенности. Но как они это делали, не объяснялось. Все трое жили довольно давно, и в момент написания книги подобных магов в мире не имелось. Но если у кого-то получилось приручить горный поток, значит, и у нее может получиться. Решив так, Феска, прикусив губу, принялась активно экспериментировать с иллюзиями. Поначалу караванщики очень пугались огромных рыб, внезапно выплывающих из-за барханов, табунов лошадей, проносящихся мимо на огромной скорости вместе с песчаным ветром, и неизвестно откуда взявшихся в пустыне бабочек. Но постепенно все привыкли к невинным развлечениям молодой Лейны, так называли в Норне женщин. И даже дружно смеялись, когда Феска что-то путала и сливала несколько возникших в ее голове образов в один. Лейной она была единственной в караване, а потому ежесекундно ощущала на себе мужские взгляды. Это ее смущало и радовало одновременно. Молодые, сильные, черноволосые норнцы то и дело подходили к ней с поклонами и, одаривая белоснежной улыбкой, говорили что-то на своем языке, а порой дарили сладости или симпатичные поделки, украшения из дерева, свистульки и маленькие фигурки животных, в основном верблюдов. Феска не раз расспрашивала Римао, зачем караванщики это делают и что они говорят, но тот только хитро ухмылялся и отвечал: «Они рады твоему обществу. Им просто нравится видеть улыбку очаровательной Лейны». Феска обычно заливалась краской и дальше расспросы не продолжала. Завтракали и ужинали Кайл и Феска в шатре Римао, а обед караванщики организовывали в середине ночи, прямо на ходу. Повара раздавали всем легкий перекус, состоящий из орехов, сухофруктов, вяленого мяса и маленькой бутылочки с водой. Кайл теперь занимался с Феской каждый день, хоть и совсем недолго, пока кочевники разбирали лагерь. Он требовал продемонстрировать то, что она успела изучить накануне. В основном это были разные виды иллюзий. Иллюзии-предметы, иллюзии-пейзажи, иллюзии-животные, иллюзии-стихии. Пока без ощущений, только образ. Но и это оказалось довольно тяжело. Ее творения никогда не выглядели полностью так, как она их себе представляла. Иногда к ним добавлялись совсем уж неуместные элементы. Например, однажды она сделала корову с колесом от телеги вместо головы и бокал с недовольно виляющим кошачьим хвостом. Но Феска хотя бы научилась создавать иллюзии там, где она хочет, а не на пару десятков метров дальше от задуманного места. Кочевники им не попадались, но Кайл все равно каждое утро устанавливал над лагерем защиту. А ближе к концу их путешествия Феска заметила, что делает он это уже не один, а с Магрибом. Значит, как и обещал, успел научить норнского мага своему искусству. Через неделю пути караван подошел к городу Ордель. Норнские поселения сильно отличались от арконских. Вокруг них не было деревень или хотя бы ферм. Все дома располагались за внушительной крепостной стеной, а между городами простирались огромные пространства пустынь и степей. Ордель находился у подножия гор. Песок туда уже не добирался, но и лесов не было. Неплодородные степи с одной стороны и могучие скальные пики с другой. Но все же то там, то тут уже встречались речушки, берущие начало где-то в горах. Вокруг них трава была зеленее, а у берегов росли невысокие кусты. Как только караван миновал огромные ворота города, охраняемый взводом стражников в золоченых доспехах, вооруженных мечами и арбалетами, Риммау обратился к Кайлу и Феске. «Здесь наши пути разойдутся. Очень рад, что они пересеклись», — слегка поклонился купец. «Возможно, когда-нибудь мы снова встретимся. Удачи вам в ваших исканиях. Успехов в обучении, дорогая Лейна». Кайл с Феской попрощались с Магрибом и другими членами каравана, а потом погрузились в лабиринт узких людных улочек, высланных овальными, отполированными тысячами сапог булыжниками. Феска широко раскрытыми глазами рассматривала величественные каменные здания. Таких она еще ни разу не видела. Некоторые дома были двухэтажными и даже трехэтажными. Стены почти всех построек покрывал какой-то белый материал, расписанный замысловатыми узорами. Садов встречалось мало. Обычные деревья заменяли редко растущие пальмы с раскидистыми листьями. Но с оконных карнизов почти везде свисали корзины с крупными яркими цветами. Кое-где во дворах встречались статуи, изображающие могучих и красивых норнских богов. Довольные жизнью люди в пестрых одеждах передвигались по городу вальяжно, в основном пешком. Иногда попадались всадники на верблюдах. Несколько раз Феска замечала большие носилки с закрытым пологом. Их несли четверо сильных мужчин, раздетых до пояса. В целом город выглядел богато, если не сказать роскошно. Над великолепием рядовых зданий высились купола и шпили огромных храмов, посвященных разным богам. А с выступа горного хребта, расположенного с другой стороны города, поблескивали золотыми бликами великолепные дворцы. Феске хотелось очень внимательно все рассмотреть, погулять, проникнуться атмосферой, а может даже посидеть где-нибудь и перекусить. Но Кайл снова стал спешить. Риммау подарил ему карту Орделя, и теперь, ориентируясь по ней, маг направлялся напрямую к храму Бога Истины. «А я думала, что мы остановимся на постоялом дворе и сначала все хорошо осмотрим», — разочарованно проговорила Феска, когда чародей сообщил, что они почти пришли. «Ну, хотя бы обдумаем, что станем делать дальше и что говорить». «Это ни к чему», — заметил Кайл, не отрывая глаз от карты. «Я уже все обдумал. Мы и так потеряли много времени, но иного выбора не было. Передвигаться по пустыне в одиночку слишком опасно и неудобно». «Но мы даже не знаем местного языка», — простонала Феска. «Не можем же мы просто так явиться в храм и забрать чашу». «Во-первых, в храм пойдем не мы, а ты. Это часть нашего договора», — безапелляционно заявил Кайл. «А во-вторых, жрицы обычно имеют хорошее образование и знают иностранные языки. Помимо того, что поклоняются своим богам, в храмах они еще и учатся». «И что? Я просто так должна буду прийти в храм и сказать: возьмите меня в жрицы, я девственница», — возмутилась Феска. «Да, именно так». Как ни в чем не бывало, кивнул Кайл, складывая карту. «Расскажи им историю своей жизни до встречи со мной. Только прибавь, что читала про Бога Истины в книгах, прониклась его великолепием и специально пришла из Арконы, чтобы служить ему. Но про меня и наши приключения не говори». «Еще бы!» — фыркнула Феска. «Ну и про то, что ты на самом деле мечтаешь стать чародейкой и уже начала немного учиться магии, тоже, конечно, умолчи». «Естественно, я не дура, понимаю», — обиделась ученица мага. «Кто тебя знает?» — в привычной ворчливой манере подытожил чародей. «Когда окажешься в храме, определи местонахождение чаши истины, запомни, как она выглядит, наложи иллюзию на какой-нибудь похожий кубок или чашу и незаметно подмени. Когда сделаешь это, свяжись со мной. Я помогу тебе выбраться из храма». «И как же я с тобой свяжусь?» Кайл порылся в сумке и добыл оттуда половинку красивой двустворчатой ракушки. «С помощью этого артефакта», — произнес чародей, отдавая ее ученице. «Это просто морская раковина», — пожала плечами Феска, рассматривая врученный магом предмет. «Красивая, конечно». «Да, но я ее заколдовал», — сообщил Кайл. «У меня осталась вторая ее половина. С их помощью мы сможем общаться. Приблизив раковину к губам, позови меня, а потом приложи раковину к уху и услышишь мой ответ». Феска сделала, как велел маг. «Ничего не слышно», — усмехнулась она, прижимая раковину к уху. «Это потому, что я тебе еще не успел ответить», — произнес Кайл, доставая вторую половину ракушки из сумки и приближая ее к рту. «Теперь слышишь?» С небольшой задержкой голос Кайла зазвучал в Фескином ухе, к которому была приложена раковина. «Ага», — улыбнулась девушка, — «слышу». «Вот и отлично», — кивнул маг, убирая обратно в сумку свою половину ракушки. «Нужно все провернуть как можно быстрее». «Но я ведь еще не научилась как следует создавать иллюзии». «Плохо», — вздохнул чародей, — «придется постараться. Чем раньше украдешь чашу, тем быстрее мы доберемся до нашей столицы, вернем мне доброе имя, и я помогу тебе поступить в Академию магии. Помни об этом». Феска лишь вздохнула в ответ. На душе у нее было неспокойно. Тело дрожало мелкой дрожью от одной мысли о том, что ей придется сейчас врать совершенно незнакомым женщинам, которые, вполне вероятно, даже языка ее толком не знают. А уж от того, что ей предстоит украсть их реликвию, к горлу Фески подкатывал внушительный ком. Но уговор есть уговор. Стать чародейкой она очень хотела. Ради этого можно было переступить через некоторые морально-этические принципы. Кайл и Феска почти дошли до храма и остановились за углом. Тут они должны были расстаться, чтобы никто не увидел, что новая претендентка в жрицы пришла не одна. Заглянув за угол, Феска вдруг осознала, что она не просто собирается врать, а будет делать это в храме Бога Истины, и с ужасом вцепилась в плечо мага. — Ты что меня заставляешь делать? — вытаращив глаза, проговорила она. — Меня же покарают! «О чем ты?» — не понял Кайл. «Мы же 100 раз это обсуждали. Украдешь чашу и сбежишь с ней. Я тебе помогу. Нас не поймают». «Не-не-не-нет!» — пропищала Феска. «Ты не понимаешь. Это же храм Бога Истины. Он меня покарает». «Да нет никакого Бога Истины!» — с раздражением произнес Кайл, вырывая свою руку из Фескиной. «Просто древняя магия. А, скорее всего, даже и ее нет». «Но как же?» — пролепетала девушка. «Ты же говорил, что войти в храм могут только девственницы. Это же Бог Истины, выходит, определяет, кто девственница, а кто нет». «Какая же ты глупая!» — закатив глаза, фыркнул Кайл. «Наверняка это делают сами жрицы». «Фу!» — не сдержала эмоций Феска. Кайл в ответ лишь пожал плечами. «Но если это храм Бога Истины, то там нельзя врать!» — не унималась она. «А мне придется! Меня накажут!» «Ну, ври убедительно, чтобы жрицы ничего не заподозрили!» — нетерпеливо бросил Кайл. «Все, Феска, иди! Не тяни время!» «Но ведь это моя жизнь! Меня же убьют или превратят во что-нибудь! Тебе все равно?» Кайл с жаром выдохнул. Было заметно, что степень его раздражения дошла почти до предела, и сейчас он начнет кричать, размахивать руками, а может и кидаться заклинаниями. Феска сжалась и отпрянула от мага. Проходящие мимо жители Арделя начали с любопытством поглядывать на шумную парочку. Кайл огляделся по сторонам, схватил Феску за плечи и прошипел ей прямо в ухо. «Я сам тебя сейчас во что-нибудь превращу, если не пойдешь!» Феска сжалась еще сильнее, зажмурилась и заплакала. Маг тяжело вздохнул и отпустил ее. «Феска, ну подумай, зачем им чаша истины?» — проговорил он устало. «Если бы были иные способы установить, врет человек или нет, она была бы им не нужна. Просто не пей из нее. А если придется, то избегай неудобных вопросов. Рассказывай им правду о себе, где родилась, кто родители, что делала в детстве. И все будет хорошо. Ты поняла?» Все еще дрожа от страха и сжимаясь в комочек, Феска кивнула. «Отлично, тогда иди», — произнес чародей и развернул девушку по направлению к храму. На негнущихся от страха ногах Феска поплелась в указанную сторону. Величественное здание с колоннами и блестящим на солнце белым куполом окружала высокая каменная ограда с красивыми коваными воротами. За оградой виднелись раскидистые кроны могучих деревьев. Наверное, жрицы приложили немало сил, чтобы вырастить в этой суровой местности такой большой лиственный парк. Остановившись перед воротами, Феска некоторое время рассматривала сквозь переплетение металлической лозы красивые и такие манящие тенистые аллеи, вздымающиеся вверх необычные деревья, аккуратно подстриженные кустики, окаймляющие дорожки, и многочисленные веселые фонтанчики. Парк выглядел дружелюбно и призывал спрятаться в его тени от палящего южного солнца. Периодически откуда-то из-за деревьев доносился звонкий девичий смех, но самих жриц видно не было. Очевидно, они избегали выходить на легко просматривающуюся центральную аллею, ведущую к главному входу в храм. Феска старалась успокоиться и убедить себя, что Кайл прав. Без чаши истины распознать вранье невозможно. Но верилась в это почему-то с трудом. Наконец, тяжело вздохнув, она закрыла глаза и тихо проговорила, обращаясь к самой себе. «Это первое мое настоящее испытание на пути к тому, чтобы стать чародейкой. Я обязана его пройти, иначе все бы было бессмысленно». Сердце трепетало, руки дрожали, дыхание сбивалось. Но Феска все же приблизилась к воротам и осмотрела их. Никаких колокольчиков, молоточков и тому подобного не нашла и попробовала толкнуть кованую створку. Она тут же легко приоткрылась. Глубоко вздохнув, Феска, крепко сжимая ремешок своей сумки, проскользнула внутрь. Слева от центральной аллеи на лужайке кружком сидели 7 красивых молодых девушек, одетых в одинаковые легкие и элегантные платья из тонкой светло-серой ткани с серебряными украшениями. Девушки пили какой-то напиток из разноцветных пиал и беседовали друг с другом, периодически срываясь на звонкий смех. Феска стояла и смотрела на них, не решаясь подойти. И, конечно же, вскоре они заметили ее. С лицами, выражающими любопытство, но не удивление, девушки подорвались с мест, подскочили к Феске, окружили ее и принялись что-то говорить на норнском языке. «Я вас не понимаю», — растерянно промямлила Феска. «Я не знаю вашего языка». «Ты из Арконы?» — вдруг спросила на чистом родном языке Феске одна из девушек, стройная кореглазая блондинка. «Меня зовут Эреда. Моя мама родом из Арканы. Что тебя сюда привело?» Остальные девушки замолчали и с любопытством смотрели то на Феску, то на свою подругу. Нерешительно пробормотала Феска. «Ворота были открыты, и я...» «Да», — улыбнулась Эреда. «Наши ворота открываются для всех честных женщин. Не пускают только мужчин, даже честных». «Я хочу стать жрицей!» — выпалила Феска, собрав всю свою смелость. «О!» — восхитилась Эреда. «Это прекрасно! Как тебя зовут?» «Феса Мартео. Я путешествовала с одним мужчиной». Феска решила не врать, но говорить только часть правды. «Он предал меня. Он вообще оказался нехорошим человеком». «Ты путешествовала с мужчиной?» — насторожилась Эреда. «Да», — проговорила Феска. «Я знаю, вы берете к себе только девственниц. У нас с ним ничего не было. То есть только поцелуй. И еще разбойник меня насильно поцеловал. Один раз. Это считается?» Собеседница вдруг засмеялась и быстро пересказала подружкам на норнском их разговор с гостьей. Те тоже засмеялись, и все с любопытством уставились на Феску. В парк может пройти любая честная женщина. Но ворота храма пропускают только девственниц. Так уж они устроены, — продолжила разговор Эреда. Попробуй войти в наш храм и узнаешь, считаются твои поцелуи или нет. Феска испуганно на нее посмотрела. — А если считаются, что со мной будет? — растерянно спросила она. — Ничего, — улыбнулась Эреда, — просто не войдешь. Многие из девушек, что приходят к нашему храму, целовались с мужчинами. Но войти могут только те, чьи поцелуи не были связаны с корыстью. — Как это? — не поняла Феска. — Не с целью кого-то соблазнить или что-то получить. То есть по любви или случайно, — объяснила Эреда, бесцеремонно хватая Феску за руку и увлекая к огромным храмовым дверям. Другие девушки со смехом побежали за ними. «Прости наш смех, Фесса», — бросила Эреда. «Просто мы очень любим такие испытания. Мы же жрицы истины. Нам интересно раскрывать правду о людях, в том числе о поцелуях приходящих сюда девушек. Надеюсь, что твои поцелуи были бескорыстными, и ты сможешь войти». Они поднялись по небольшой лестнице и уперлись в огромные деревянные закрытые створки с вырезанным на них цветочным орнаментом. «Прежде чем ты попытаешься открыть врата, расскажи нам о своих поцелуях», — попросила Эреда. Феска остановилась около дверей храма, а все жрицы разместились вокруг нее. «Как я уже сказала, их было два», — проговорила Феска. «В первый раз, когда меня чуть не изнасиловали, это был мерзкий бандит. Я уж точно не хотела с ним целоваться. Отвратительный поцелуй получился. Второй...» Феска вдруг всерьез задумалась. «Что же это за поцелуй тогда у них был с Кайлом?» «Второй — случайный», — закончила она фразу. «Расскажи про второй подробнее», — с улыбкой попросила Эреда, переведя Фескины слова другим жрицам. «Ну, — замялась будущая воровка чаши истины, — мы просто танцевали с тем мужчиной, с которым я путешествовала, и... он неожиданно притянул меня к себе и поцеловал». Эреда перевела слова Фески подружкам, и все снова засмеялись. «Ты сказала, он тебя предал. То есть ты любишь его, но он не любит тебя?» — подытожила кореглазая блондинка. «Поэтому ты пришла в наш храм». «Я? Люблю его? Конечно, нет!» — быстро проговорила Феска. «Да как его любить? Он просто противный, жесткий, эгоистичный, ворчливый, грубиян!» Неожиданно для себя самой Феска заплакала. «И я ему безразлична!» — заревела она. «Ему все равно, что со мной произойдет. Он только о своей цели думает и о другой женщине. Он другую любит, не меня. На все ради нее готов, а меня просто использовал!» Эреда подошла к ней и обняла за плечи. «Я тебя понимаю», — сочувственно проговорила она. «Поплачь. Сюда многие приходят, чтобы залечить раны разбитого сердца. Ведь истина способна исцелять. Часто через боль. Но это лучше, чем гниющая рана, закрытая красивой повязкой лжи. Мы должны открыть наши сердца и посмотреть в свою правду. Честно признаться себе в том, чего мы замечать не хотим. Этому учат нас в храме. Быть честными прежде всего с самими собой». Феска плакала на плече у Эреды и чувствовала, что ее слезы честны. «Да, я люблю его», — проговорила девушка, всхлипывая. «И ненавижу тоже». «Это правда, дорогая», — мягко произнесла Эреда, гладя ее по голове. «Так может быть. Плачь. В храме ты найдешь мир, гармонию и покой. Исцелишь сердечные раны. Уверена, храм впустит тебя. И как знать? Через некоторое время, возможно, ты встретишь новую любовь, чистую и взаимную. Далеко не все жрицы остаются здесь навсегда. Часто мы участвуем в праздниках во дворцах, и там знакомимся с принцами и вельможами. Служительницы истины достойны самых лучших мужчин. Среди нас выбирает себе жен даже сам повелитель Норна. Кстати, совсем скоро он должен приехать в прилегающий к храму дворец на смотр. Если станешь одной из нас, сможешь его увидеть. Он очень красивый. Последние слова Эреды отрезвили Феску. Повелитель Норна явно был не тем человеком, которого она всю жизнь мечтала увидеть. И девушка вспомнила, наконец, зачем она вообще пошла в храм истины. Отстранилась от доброжелательной жрицы и вытерла тыльной стороной ладони непрошенные слезы. «Я думаю, что готова войти в храм», — со вздохом произнесла будущая воровка. Жрицы притихли, посылая ворвавшейся в их спокойный парк девушке одобрительные взгляды. Феска взялась за массивную деревянную ручку и потянула ее на себя. Врата поддались не сразу. На пару секунд девушке показалось, что все пропало, что сейчас на ее голову обрушится какая-нибудь молния, уличая ее в недобрых намерениях. Но тут тяжелая створка начала открываться. Из образовавшейся щели на Феску полился яркий белый свет, заставляя ее зажмуриться после тенистого полумрака парка. «Красиво, да?» — услышала Феска за спиной голос Эреды и приоткрыла глаза. Перед ней был огромный холл с белыми стенами, выложенными прозрачными кристаллами. Через многочисленные отверстия в потолке лился солнечный свет. Он отражался от миллионов кристаллов и заставлял стены блистать. «Да!» — восхищенно прошептала Феска, позабыв от восторга обо всех своих страхах и переживаниях. «Пойдем, я провожу тебя к верховной жрице», — позвала Эреда, заходя внутрь. Остальные девушки вернулись в парк. «Последнее слово за ней. Если она согласится тебя принять, ты станешь одной из нас». Эреда повела озирающуюся по сторонам Феску к малозаметной двери, расположенной под большой белой лестницей. Пройдя по коридору, освещенному маленькими лампадами, они подошли к неприметной винтовой лестнице, поднялись по ней и оказались у резной деревянной двери. «Это комната верховной жрицы», — сообщила Эреда. «Я зайду первой и расскажу о тебе. Потом уйду, и зайдешь ты. Не волнуйся, верховная жрица знает язык Аркона. Она вообще очень много всего знает. Она тебе понравится». С этими словами Эреда постучала. Услышав отклик из-за двери, приоткрыла ее и вошла внутрь. Феска осталась одна и вновь погрузилась в свои беспокойные мысли. Что сейчас будет? Что говорить главной жрице? А если обман раскроется? К счастью, Эреда отсутствовала недолго. «Заходи», — с улыбкой сообщила она. «Верховная жрица тебя ждет». С замиранием сердца, затаив дыхание, Феска переступила порог и оказалась в уютной комнате, обитой синим и голубым бархатом. В центре стояли диван и маленький столик. У окна Феска заметила мольберт и краски. Верховная жрица оказалась пожилой полноватой женщиной с седыми волосами и добрыми серыми глазами. Одета она была так же, как и остальные жрицы, только серебряных украшений на ее платье было больше, а в волосах сияла серебряная диадема с сапфирами. Жрица сидела на диване с чайной чашечкой в руках. «Проходи, садись рядом», — проговорила женщина, заметив Феску. Ее голос звучал мягко, в нем проскальзывал легкий акцент. «Эреда рассказала, что ты хочешь стать жрицей, так как какой-то мужчина разбил твое сердце». Жрица поставила чашку на столик и взялась за небольшой чайничек, стоявший там же. «Будешь фруктовый чай?» Феска нерешительно кивнула, делая робкий шаг в сторону дивана. «Не бойся, подойди сюда», — проговорила верховная жрица, доставая с нижней полки столика еще одну чашку. «Раз ты путешествовала, то должно быть устала». Преодолев страх, Феска подошла к дивану и примостилась на краешке сиденья. «Как ты оказалась в Арделе?» — спросила женщина, передавая девушке полную чашку ароматно пахнущего напитка. Промямлила Феска, пытаясь на ходу хоть что-то сообразить. «Путешествовала с мужчиной. Он приехал в мою деревню, и я последовала за ним. Он восхитил меня. Он маг. Мне ужасно наскучила однообразная жизнь в деревне. Хотелось оттуда вырваться. Всегда мечтала о чем-то большем. Но, приехав в Ардель, осознала, что абсолютно безразлично этому чародею. Он любит другую». Непрошенные слезы опять полились из глаз Фески. Они ее удивляли. Неужели она действительно так сильно влюбилась в Кайла? или просто сказывались страх и напряжение, которое она сейчас испытывала? Жрица задумалась. «Ты хочешь замуж за необычного мужчину?» — по-своему интерпретировала она слова Фески. «Хочешь яркой жизни?» Это было не совсем так, а в чем-то даже совсем не так, но Феска кивнула. «Многие девушки мечтают о том же, но далеко не у всех хватает смелости в этом признаться», — со вздохом заметила жрица. «Ничего, ты пришла куда нужно. У жриц есть два пути. Как у меня, всю жизнь служить Богу истины, и как у многих других, открыть истину своего сердца и выйти замуж за достойного мужчину. И в том, и в другом случае ты обретешь здесь душевный покой, девочка». «Так значит, вы принимаете меня?» — робко спросила Феска. «Не имею ничего против», — улыбнулась верховная жрица. «Ты станешь жрицей Бога истины, как только и запьешь из чаши истины. Не будем тянуть с этой процедурой. Допивай чай и пойдем в наш церемониальный зал». Внутри у Фески что-то оборвалось. Она судорожно, не ощущая вкуса, проглотила то, что было в ее чашке, и трясущимися руками поставила ее на столик. «Не бойся, это абсолютно не страшно», — улыбнулась жрица, проводя горячей ладонью по заледеневшей руке Фески. «Просто формальность. Пойдем». Жрица взяла девушку за руку и повела за собой. Феска пассивно подчинилась. Деваться ей было некуда. Они вышли из комнаты, шли по каким-то коридорам, спускались в туннели. Феска не запоминала дорогу. Она была в таком состоянии, что ничего не воспринимала. Как в итоге они оказались в просторной пещере с подземным озером, освещенной факелами, девушка не поняла. На берегу озера располагался небольшой алтарь, а на нем стоял серебряный кубок, украшенный сапфирами. Верховная жрица взяла чашу и зачерпнула из озера немного воды, после чего вручила ее в руки онемевшей от страха девушки. Серебряный бокал неожиданно стал приятно согревать ладони. На душе полегчало, и Феска немного пришла в себя. «Выпей», — подсказала верховная жрица. Феска обреченно пригубила воду. Можно было бы только сделать вид, что пьет, но как только ее губы коснулись чаши, она поняла, что это невозможно. Рот больше ей не подчинялся. Выпив всю воду, Феска дрожащими руками поставила чашу на алтарь. «Как твое имя?» — неожиданно спросила жрица. «Меня зовут Феса Мартео, но привычнее Феска. Ее губы и язык словно говорили это сами по себе». «Зачем ты хочешь стать жрицей Бога истины, Феса Мартео?» «Чтобы исполнить свою мечту», — ответила Феска. Верховную жрицу такой ответ удовлетворил. «Ты исполнишь ее», — улыбнулась пожилая женщина. «Отныне ты жрица Бога истины, Феса Мартео». Девушка облегченно выдохнула. Говорить правду, не сообщая ничего конкретного, оказалось не так уж и сложно. Но все же ее немного удивило, что магия чаши не вывернула перед жрицей ее душу наизнанку. Феску не покидало ощущение, что это вполне могло произойти. Но почему-то чаша пощадила ее. Дорога назад показалась Феске не такой уж и длинной. Несколько подземных коридоров, пара лестниц, только и всего. По дороге к чаше все выглядело зловеще. А на самом деле не случилось ничего особенного. Настроение у будущей воровки поднялось. Она не ожидала, что ее так легко примут в жрицы. Верховная жрица, которую звали Нерида, проводила Феску в жилое крыло храма и припоручила заботам Эреды. Жриц у бога истины оказалось довольно много. Но арконский язык хорошо знали только Эреда, Нерида и несколько старших наставниц. Верховная жрица наказала Эреде обучить Феску норнскому языку и вообще взять над ней шефство. Жрицы выделили новенькой комнату, вручили такое же, как у всех, светло-серое платье с серебряной вышивкой, серые кожаные туфельки, заколки, расчески и прочие необходимые женские принадлежности. Феску сводили в купальни, а потом Эреда расчесала ее волосы и уложила в замысловатую прическу. Облачившись в одеяние жрицы, Феска с восхищением рассматривала себя в зеркале. Такой красивой она себя никогда не видела. Светло-серое платье без рукавов выделяло грудь и аккуратными складками стекало по бедрам. Девушка удивленно заметила, что может быть элегантной и женственной. Вместе с остальными жрицами Феска сходила в обеденный зал на дневную трапезу, послушала длинную проповедь Нериды на норнском языке. Ничего не поняла, но в очередной раз отметила, что норнский звучит мелодично и красиво. Потом был урок танцев, на котором девушка продемонстрировала свои умения и грацию, а дальше — ужин. После вечерней трапезы Эреда повела Феску в круглый зал с колоннами по периметру, освещенный лампадами. Там царил мягкий полумрак и аромат незнакомых цветов. В центре зала располагалось каменное кресло, а на нем восседала искусно вырезанная полуобнаженная статуя Бога Истины с каменной копией чаши в руках. Зал потихоньку наполнялся жрицами, а Феска рассматривала монумент. Ее поразили черты лица Бога. Большой прямой нос, полуулыбающиеся губы и хитрющие глаза. На секунду показалось, что он ей подмигнул. Феска вздрогнула и поспешно отвела взгляд. «Хватит с нее оживших статуй!» Когда все жрицы собрались, они расселись кружком вокруг скульптуры и мелодично запели. Будущая воровка ткнула локтем новоиспеченную подружку. «Эреда, я не знаю слов. Что нужно делать?» — шепотом спросила она. «Тссс!» — шикнула молодая жрица. «Напевай мотив и думай о чем-нибудь хорошем». Феска послушно кивнула и начала тихонько подвывать жрицам. Взгляд девушки опять приковали к себе хитрые глаза статуи. И снова ей показалось, что бог истины ей подмигнул. Встряхнув головой, чтобы развеять наваждение, Феска принялась рассматривать потолок. На нем было изображено завораживающее звездное небо. Завершив вечернее поклонение, жрицы разошлись по своим комнатам. Оставшись наедине с самой собой, Феска тяжело вздохнула. День выдался утомительным. Разложив свои немногочисленные вещи, она решила поговорить с Кайлом. Нужно было ему рассказать, что все пока идет гладко. Феска достала ракушку и разместилась на подоконнике. Ее комната оказалась на третьем этаже жилого крыла, и из окна открывался прекрасный вид на вечерний город, горный хребет и дворец на его склоне. Прямо под окном виднелась изгородь, а сразу за ней восхитительный сад, принадлежавший прилегающему к храму небольшому дворцу. В последних лучах заходящего солнца белоснежные здания приобретали просто невероятные оттенки. Феска невольно залюбовалась ими. Она жалела, что вредный Кайл не позволил ей вдоволь погулять по узким извилистым улицам Арделя. Насколько она поняла, жрицы без особой надобности храм не покидали. Печально вздохнув, новая служительница Бога Истины перехватила ракушку поудобнее и тихонько позвала мага. «Кайл! Кайл!» Чародей ответил не сразу. Феска уже начала волноваться. «Да, Феска, я тебя слушаю», — наконец прозвучал из раковины знакомый мужской голос. «А меня приняли в жрицы», — сходу похвасталась девушка. «Удивительно, но я пила из чаши и не раскрыла своих истинных намерений. Не знаю, как это получилось». «Пила из чаши?» — донесся взволнованный голос чародея. «Она не работает?» «Думаю, еще как работает», — возразила Фесса. «Пригубив, я не могла оторвать губ, пока все не допила. А потом, когда верховная жрица задавала вопросы, мой рот отвечал сам по себе. Понимаешь? Противиться этому невозможно. Но я раскрыла только самую основную правду, без подробностей». Повисла тишина, и Феска заволновалась, слышит ли ее чародей по-прежнему. «Кайл!» — позвала она. «Я думаю», — мрачно ответил маг. «О чем?» «О том, что зря это все затеял», — послышался вздох. «И тебя напрасно втянул». «Да неужели?» — не сдержала саркастического тона Феска. «Если возможности чаши истины преувеличены, то я не смогу с ее помощью доказать, что Хернсард оклеветал меня». «Они не преувеличены», — устало вздохнула Феска. Ей в очередной раз стало грустно от того, что Кайла по-прежнему волнует только это. Просто, наверное, все дело в том, как задавать вопросы. Если бы жрица спросила по-другому или попросила уточнить, я не смогла бы противиться. — Ладно, — проговорил молодой чародей, — когда ты сможешь похитить чашу? — Я этого не знаю, — возмутилась Феска. — Ты думаешь, это так просто? Мне еще нужно сотворить ее правдоподобную иллюзию. А у меня, как ты знаешь, это пока плохо получается. — Ну, ты хотя бы запомнила, как она выглядит. — В общих чертах, — вздохнула Феска. Но в одной из комнат для поклонения стоит статуя бога истины, а в его руке — точная каменная копия чаши. Вход в этот зал свободный. Думаю, я смогу с ее помощью четко представить оригинал. — Хорошо, — кратко ответил маг. — Даю тебе на это неделю. — Ты что, так мало? — возмутилась была Феска. Но чародей, похоже, ее уже не слушал. Убедившись, что ответа не последует, девушка дала волю чувствам и зашипела в ракушку. — Ах ты гадкий! Ах ты мерзкий! Злобный! Все нервы мне вымотал! Угораздило же связаться с тобой! Феска в сердцах кинула ракушку в сумку, бухнулась на кровать и почти сразу заснула.